Глава 19. Служанки принялись разносить закуски и расставлять блюда. Как и в семействе Кин, основу обеда составлял рис, ложка которого полагалась каждому присутствующему. Уже сверху можно было добавить по своему вкусу овощи, мясо или рыбу, ну и соус. Без риса начинать трапезу считалось неприличным. Во-первых, не контролируешь себя от голода. Во-вторых, не проявляешь уважения. Ведь еду сервируют по старшинству и статусу. Раз тебе еще не принесли, значит, недостойно. Поскольку на кухне я крутилась довольно долго, успела нанюхаться вкусного и порядком оголодать, но меня обеспечивать плошкой и ложкой не спешили. Чену поднесли первому, как почетному гостю. Далее пошли к главе семьи, его супруге, детям. Господин Джай долго не думал. Переложил свои палочки и ложку так, что они оказались передо мной, и сурово воззрился на служанку. Та побелела и быстрее молнии метнулась за приборами. От хозяина дома этот маленький трюк не укрылся. «Заботишься о будущей супруге, мальчик мой?» — добродушно хмыкнул в бороду господин Линг. «Смотри, чтобы о тебе не заговорили, как о мягкотелом подкаблучнике. Женщина должна знать свое место». На этих словах госпожа Линг бросила на супруга трудночитаемый взгляд. Что-то мне подсказывало, что у нее есть немало рычагов воздействия на мужа, и с его точкой зрения она не согласна в корне. Но вслух, как положено приличной даме, она ничего не сказала. Зато Чен сказал. «Меня не волнуют досужие сплетни. Моя женщина получит все самое лучшее, иначе плохой из меня муж. И да, если мне придется терпеть лишения, чтобы обеспечить ее, значит, так тому и быть. Но она не будет нуждаться ни в чем». У меня по спине пробежали мурашки. Ко мне никогда никто так не относился. Что там? Ни к одной из моих знакомых никто никогда так не относился. Я и не представляла, что подобное вообще возможно, пока Чен не произнес это вслух. Нужды женщины выше нужд мужчины? Дикость. Но такая соблазнительная. «Боги создали их для услады наших взоров и отдохновения тел», отмахнулся господин Линг. «Не стоит давать бабам слишком много воли и баловать их. От этого они портятся». «Мне кажется, ты сам себе противоречишь, дядюшка», — усмехнулся господин Джай. «Посмотри на одеяние твоей супруги и наложниц, а после взгляни на свое. Какое из них роскошнее, как тебе кажется?» Хозяин дома скосил глаза вниз, затем влево, на жену, и нахмурился. «Призвание хорошей супруги — радовать глаз мужа», — пропела поспешно госпожа Линг. «Простите, если мы увлеклись и оделись чересчур броско. Нам редко выпадает возможность поприветствовать гостей в нашем захолустье». Сосредоточенные морщины на лбу господина Линга разгладились. Он согласно кивнул, а я едва сдержала смешок. Сразу видно, кто глава в доме и лучше соображает. На какое-то время воцарилась тишина, прерываемая лишь редкими позвякиваниями палочек о стенки фарфора. Сервиз подали дорогой, украшенный тончайшей росписью, и почти прозрачный, так что ела я осторожно. Еще сожмешь покрепче, оно и треснет. Чем дальше, тем меньше я чувствовала изысканный вкус еды. Вот-вот меня позовут подавать чай. Не разозлится ли Чен? И если да, то на кого? Завершение трапезы я ждала как казни. Будто специально все ели неторопливо, понемногу, деликатно и аристократично. Я чувствовала себя неотесанной деревенщиной, хоть и старалась изо всех сил повторять за Ченом и госпожой Линг. Только вот незадача. Есть мне хотелось очень сильно. Перенапряглась опять, отдавая силу демону. А по три рисинки в рот отправлять не наешься. Потому я налегала на мясо и густые соусы. Кто сказал, что фейри питаются нектаром? Либо я неправильная из-за примеси человеческой крови, либо кто-то очень сильно заблуждается. «Ну что ж, можно и чай подавать», заявила, наконец, госпожа Линг и выжидающе уставилась на меня. Я вздрогнула. Чен бросил взгляд на тетушку, перевел на меня и нахмурился. «Я попросила дорогую гостью помочь, ведь наши служанки такие неуклюжие и совершенно не разбираются в тонкостях сортов», пропела госпожа Линг, наивно хлопая ресницами. «Вы привезли нам столько даров, дорогой племянник, что мы, признаться, растерялись. Надеюсь, уважаемая госпожа Кин нам поможет». Я склонила голову благодаря за доверие и собралась было подняться на ноги, но господин Джай поймал меня за руку и вынудил остаться на месте. «Я, кажется, неясно выразился. Это моя невеста, а не наложница или рабыня. И она не будет прислуживать никому. Отчеканил он, холодно глядя в глаза дяди. Не тети. На госпожу Линк он принципиально не смотрел, будто она пустое место. Даже вам, мои дражайшие родственники. Какая рабыня? О чем ты? Побледнел хозяин дома. Моя супруга просто попросила об одолжении. Ну, сказала бы нет, если не желает снизойти и порадовать уважаемую демоницу. «Не передергивайте, дядюшка», — тихо, но отчетливо попросил Чен. «Мою матушку никто не смел просить прислуживать за столом. Хоть чай наливать, хоть посуду убирать. Эти занятия не для высокородных». Тут уж я насторожилась. Не собирается ли демон запретить мне заниматься сборами? Мы мало говорили о моем будущем. Точнее, вообще не обсуждали, что произойдет после возможной свадьбы. Неужели он запрет меня дома и все? «Тогда зачем ты себе выбрал такую невесту?» — вмешалась госпожа Линк. Судя по испепеляющему взгляду мужа, ей потом достанется за самоуправство. Но сейчас он мог лишь подыгрывать и делать вид, что сам все так и задумал. «Моя женщина талантлива. Глупо будет зарывать ее дар в землю», — господин Джай хмыкнул от скрытой иронии фразы. «У меня же будто камень с души свалился. Он не станет меня ограничивать». «Но заниматься любимым делом в радость и ради удовольствия – это одно, а преклонять колени перед посторонними и обслуживать их – совершенно другое». «Мы для тебя теперь посторонние?» – поджал губы куриной гуской господин Линк. «Вы мои дражайшие родственники, но не вы ли, дядюшка, рассказывали, что единственный близкий для женщины – это ее муж, а все остальные должны отойти в сторону и не лезть в семью?» Мне никогда не хотелось оказаться в роли той самой роковой женщины, из-за которой случаются распри и войны. Хитрой лисы Кумихо, стравливающей между собой мужчин и хихикающей в стороне, пока те ломают друг другу кости. Но в эту минуту я прочувствовала некую долю ее ощущений. И хочу сказать, это пьянит. Только ответственность, что прилагается, тяготит непомерно. Я совершенно не желала стать той гадиной, что посеет раздор между любящими родственниками. Потому осторожно и боязливо положила ладонь на рукав Чена, без особой надежды, что он отвлечется. Но он заметил. Повернулся ко мне, и лицо его тут же смягчилось. «Не бойся, пташка, я злюсь не на тебя». «Я не боюсь», — сглотнув, соврала. «Немножечко. Я действительно не боялась господина Джая. А вот потерять его добрые отношения еще как. Если начнутся распри в его семействе, то рано или поздно он меня за это возненавидит». «Прости, я не подумала о своем новом статусе. Мне не стоило соглашаться, это моя ошибка». «Это ошибка госпожи Линк», — упрямо нахмурился Чен. «Давай не будем портить прекрасное застолье ссорой. Уверена, твои дражайшие родственники по тебе очень соскучились и изо всех сил старались уважить гостя. Увлеклись, с кем не бывает». «Ты права». Чен накрыл мои пальцы своими и глубоко вздохнул. «Прошу прощения, дядюшка, тетюшка». Я излишне резко отреагировал. Устал с дороги. Еще бы, рана наверняка его беспокоит. Крови не видно, демон успел переодеться и сменить повязку, но вряд ли исцелился полностью. «Разумеется, иди отдыхай, племянничек», — засуетился дядя. Кажется, чайная церемония отменяется. Жаль, я неплохие сборы приготовила. «Сначала я провожу мою невесту», — твердо заявил Чен, поднялся и поманил меня за собой. «Не положено», — начала была тетушка, но под строгим сдвоенным взглядом мужчин осеклась. Я же тихо радовалась тому, что господин Джай не станет меня позорить окончательно и не потребует, чтобы мы поселились вместе. В гостинице это было непристойно, но среди незнакомцев терпимо. А вот если бы он при родственниках отвел меня к себе в комнаты, я бы, наверное, удавилась от позора. Хотя идти вот так, держась за руки, тоже не слишком прилично. Но выпускать мою ладонь Чен отказался наотрез. Я подергала руку и смирилась. «Прости, сегодня тебе придется обойтись без купания», — с тихим смешком заявил демон, откидывая занавеску и оглядывая мое скромное обиталище. Служанки уже успели принести кувшин с водой для вечернего омовения, и, кажется, кто-то сдвинул сундук у окна. Или мне мерещится? Не могли же они устроить обыск вещей гостьи? Или могли? «Я поставлю защиту на входе. До утра никто сюда не войдет и не выйдет. Окна тоже заблокирую», — сказал демон. Признаться, я немного испугалась. «Думаешь, кто-то может причинить мне вред?» «Нет, конечно, я на всякий случай», — насквозь фальшиво улыбнулся Чен. «Похоже, не такая уж у него и дружная семья», — подумалось мне. «Раз родным дяде и тете он не доверяет, то что же дальше будет?» Впрочем, мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться будущему мужу. «Делай, что считаешь нужным», — пожала плечами и, поддавшись порыву, привстала на цыпочки и поцеловала мужчину в щеку. «Тебе нужна моя сила?» «Нет, справлюсь. Спасибо», — хрипло отказался Чен и отступил за порог. Немного поспешно, словно не доверяя самому себе. Я отчаянно покраснела. Во мне просыпается дурная кровь Фейри. Того и гляди, первой приставать начну.